к Джеральду? Даст ли свободу Джеральду и ей спустя 7 лет? Остались между ними какие-нибудь непроясненные вопросы? — Не могу сказать, — ответил Пип. — Я продрог до костей, — добавил он, поднимаясь. — А мне кажется, что между Питером и Джеральдом не все выяснено. Иначе Джеральд не оставался бы тут. — Не знаю, не знаю. Идем, а то опоздаем на обед. Небо, постепенно становящееся темно-зеленым, сталкивало солнце вниз в море. — У меня внизу автомобиль. — Чем же это закончится, Пип? — Его смертью. — Или ее нервным надломом. — Или, или, или. — Я не знаю. Запустил камешком в озерцо, наполнившееся своей собственной болотистой тьмой. — Спокойной ночи, рыбы! Глава 14. «Так что же нам делать с миссис Гринсмит?» Эффингам не ожидал такого вопроса. А может, ожидал? Только увидев эту разумную, длинноносую девушку, разве не почувствовал он, что вместе с ней доберется до сути происходящего? При условии, что в этом и заключается суть. И вот его так стремительно к ней подвели. Несомненно, он с беспокойством ждал какого-то шага с ее стороны, и это беспокойство смешивалось с искренним интересом к этой девушке, с желанием получше узнать ее. Урок греческого шел успешно. Разумеется, Элис внесла свою лепту. Настояла на том, чтобы подали кофе и пирожные, и усадила их в гостиной за специально для этого поставленным столом. И, как и следовало ожидать, мисс Тейлор оказалась замечательной ученицей. Вооружившись заранее Абботом и Мансфилдом, она прошла алфавит, освоила окончание второго и первого склонения и узнала все, что можно было узнать касательно глагола «освобождать». Оба изящно шутили над тем фактом, что изучение греческого начинается со словосочетания «я освобождаю», тогда как освоение латыни с фразы «я люблю». Эффингам прошел с ней несколько простых предложений, придерживаясь строгого педагогического стиля, который и ему, и ей доставлял удовольствие. Между ними мгновенно возникло взаимопонимание, и Эффингама вдруг охватила тоска по тем дням, когда он был учителем. В преподавании есть какая-то необыкновенная очистительная сила. Ему доставляла радость присутствие живого, требовательного ума, жаждущего наставлений. И вообще любая, даже совсем посторонняя мысль вблизи этой привлекательной девушки становилась куда приятней. Час с минутами пролетел незаметно. Было послеполуденное время. Мисс Тейлор пришла на второй завтрак и познакомилась с Максом. Элис была само дружелюбие. Пип хоть и шутил, но видно было, что он чем-то озабочен. Сейчас Эффингам и Мэриан сидели в гостиной у большого окна. Отсюда была видна пустая терраса, на которой лежал задремавший Таг. Солнце то выходило из-за облаков, то вновь пряталось, отчего возвышающийся вдали замок Гейс тоже то окутывался тенью, то опять вырисовывался над склоном холма. Множество маленьких курчавых золотистых облачков наплывало из-за моря,